Глава 12. 2228 год от Великого Исхода. 21-22 день месяца Медведя. Таяна. Высокий замок. Роман четвертый день, не поднимая головы, разбирал шкатулку Рене и бумаги покойного кардинала. Дело не терпело отлагательств. К Святейшему Престолу отправлялось посольство, возглавляемое епископами Таисием и Прокопием, одному из которых, увы, было суждено стать новым пастырем Таяны и Тарски. Барт с личным письмом герцога Ароя ехал вместе с клириками. Эльфу мучительно не хотелось оставлять Стефана и Рене на попечение в конец зазнавшегося Жана Флорентина, но выхода не было. Только он, Роман Ясный, Нео-Звездный Дым, мог разобраться в древних текстах, если, конечно, в Кантийске действительно хранят манускрипты темных эльфов. И если белый олень существует не только в страхах Уанна и непонятного художника. Лихорадочно работая над содержимым ларца, Либер одновременно готовился к своей миссии и надеялся отыскать хоть что-то, способное обеспечить друзьям магическую защиту. Барт знал, что Рене владеет кое-какой магией, но умения адмирала вряд ли хватит, чтобы защитить себя и Стефана. Постигни герцог магию темных, он не забросил бы подаренный ему ларец. Либер довольно быстро понял, что за подарок получил Маринер. Вещи были прямо-таки пропитаны магией, одновременно чужой и знакомой. О волжбе канувших во тьму сородичей Роман знал, что корни у нее те же, что у привычной ему магии лебедей. Найденные вещицы обладали сходной аурой, но превосходили большинство знакомых Роману артефактов, как рысь превосходит кошку. Разобраться бы еще, что со всем этим следует делать, и не ударят ли заклятия темных по чужакам и невеждам, в руки которых попали их творения. Когда Роман, справившись с первым волнением, сел изучать таинственные предметы, он подметил, что все они помечены одним и тем же тройным вензелем. Несчастью, Барт никогда не встречал подобной комбинации, хотя части были ему знакомы. По здравом размышлении он пришел к выводу, что это личное клеймо создавшего амулеты мага. Затем Роман взялся за рукописи, та же история. Он узнавал буквы, мог разобрать отдельные куски, но все вместе складывалось в откровенную бессмыслицу, хоть и эльфийскую. Вздохнув, эльф решил сосредоточиться на чем-то одном. Его внимание привлекла пара, ошейник-браслет, чуть ли не плавившиеся от переполнявшей их силы. Парные талисманы, связывавшие два живых существа, были в ходу у всех эльфов. Чаще всего это были кольца или браслеты. Находясь в разлуке, их обладатели узнавали о радостях и несчастьях друг друга, а с помощью одной вещицы можно было установить местонахождение ее пары. Отобранные, украденные или потерянные артефакты теряли силу и обретали ее вновь либо со смертью владельца, либо же будучи возвращены ему или обладателю парного амулета. Роман видел и трогал кольца, некогда принадлежавшие матери и отцу, но о попытках связать человека со зверем, для чего кем-то была изготовлена пара, которую он сейчас держал в руках, эльф не слыхал. Интересно, что будет, если браслет наденет человек, а ошейник застегнут на шее собаки? Впрочем, собаку с такой шеей надо еще поискать. Барт вновь нырнул в рукописи, выискивая куски, которые можно было хоть как-то соотнести с известными ему заклинаниями. И, наконец, его настойчивость была вознаграждена. Перепутанные бессмысленные слова начали складываться в сложное и сильное заклятие, конечная цель которого потрясала своей смелостью и простотой. Кем бы он ни был, этот таинственный темный, у него имелось и воображение, и многие знания. Романа охватило лихорадочное возбуждение, как в добрые старые времена, когда молодой бродяга только-только начал причащаться магической премудрости под руководством отца и чародеев, приступивших имперский закон о дозволенной магии. За окнами стояла глубокая ночь, когда Либера вернул к действительности громкий стук в дверь. К своему немалому удивлению, эльф обнаружил на пороге Илану. На высоких скулах девушки горели алые пятна, а руки дрожали, выдавая охватившее принцессу волнение. «Что случилось?» – удивился Роман, все еще плавая в океане высокой магии. «Арой!» – выплела Ланка, возвращая эльфа в реальный мир интриг и козни. «Что с ним?» «Он вместе с Михаилом Тарским. Вот уже 2 часа. Не о чем им так долго разговаривать. Михайрена ненавидит. Моя принцесса, откуда вы это знаете?» «Гера говорила, ее отец негодяй». «Это и так очевидно. Кто затеял разговор, Рене или Михай?» «Рене, он мне сказал, что хочет переговорить с Годоем, но так, чтобы никто об этом не знал. И я знала, где ключи от старой оружейной». «И вы не пытались подслушать?» «Я пыталась», — отвергла обвинение Ланга, «но у меня не вышло. С галерейки, куда можно пробраться, ничего не слышно. Они сидят за столом и шепчутся. А мне вдруг стало страшно». «Рене просил что-то сделать, если его долго не будет?» «Нет, он сказал только, чтобы я никому не говорила и что он сам справится». «Да, про вас говорил, что вы очень заняты, а дело не терпит, что он все сделает сам». «Хорошо, попробуем выяснить, чем там они занимаются».